Глава 10. Восьмой год правления императора Нимё Хэян. Примечание. Соответствует 841 году нашей эры. Конец примечания. Стояла середина лета. После истории с благовониями и сожжением гардероба императора прошел почти год. С тех пор Микадо больше не страдал болезнями, и здоровье его пребывало в полном порядке. Камати продолжала служить императрице, нефритовой госпоже Дзюнси. Благодаря искусному стихосложению она пользовалась огромной популярностью при дворе. А ее сестра Каори простила отцу Таду, они вновь жили как муж и жена. Она оставила службу фрейлины и занималась воспитанием Мунакаты и Ханако. Мальчик рос здоровым и смышленным, и женщина души в нем не чаяла. Ханако тоже любила проводить время с братиком. Хирацугу, двоюродный брат Камати, продолжал занимать должность в Нисинамии. Кэнси была рядом с ним, занимаясь воспитанием сына и домашним хозяйством. Недавно она обнаружила, что ждет еще одного ребенка. Камати, получившая письмо с сей новостью, порадовалась за подругу, хотя испытала некоторое сожаление. За год брака с Куниёси ей так и не удалось понести дитя. Хотя законная жена мужчины благополучно родила сына. В будущем это могло нанести некоторый урон ее репутации, но пока что на ее отношениях с супругом это никак не отражалось. Тем временем Аривара Но Нарихира, прославившийся в последнее время при дворе не только поэзией, но и своими многочисленными любовными похождениями, начал писать произведение, названное «Иссе Моногатари». Примечание. «Иссе Моногатари» или «Повесть из Иссе» — памятник японской классической литературы, собрание новелл. Сюжет произведения основан на описании любовных приключений японского аристократа. Сама повесть состоит из 125 кратких отрывков. Авторство этого произведения приписывают поэту Аривара Но Нарихира. Конец примечания. Произведение стало пользоваться популярностью среди придворных. Вот несколько отрывков из нее. В давние времена жил кавалер. Когда ему надели первый головной убор взрослого мужчины, он отправился на охоту, осмотр, в селении Касуга, у столичного города Нара, где у него были наследственные поместья. В селении том проживали две девушки-сестры, необычайно прелестные и юные. Их подглядел тот кавалер сквозь щели ограды. Не ждал он этого никак. И так не подходило все это к старому селению, что сердце его пришло в смятение. Кавалер оторвал полу охотничьей одежды, что была на нем, и, написав стихи, послал им. Был одет тот кавалер в охотничью одежду из узорчатой ткани синобу. «С равнины Касуга, молодых фиалок, на тебе узоры, платья. И не знаешь ты пределов мятежным смутам, как и синобу». Так сложил он и сейчас же им послал. Вероятно, интересно показалось все это им, а смысл стихотворения был тот же, что и в песне. «Узорчатая ткань, синобу из митиноку, по чьей вине ты стала мятежно так, ведь я тут ни при чем». Вот как решительные и быстрые были древние в своих поступках. Примечание. Повесть из Иссе. Перевод Конрада. Конец примечания. Или еще один популярный отрывок. В давние времена жил кавалер. Столица из Нара была уже перенесена, а новая столица еще не была устроена как нужно. И вот как раз в это время в западных кварталах города проживала дама. Дама эта превосходила всех других, превосходила больше сердцем, чем наружностью своей, как будто был у нее друг, не один. И вот тот верный кавалер, возвратясь со свидания к себе домой, подумал, что ли что-то, но только так сложил. Время было начало марта, и дождь все время накрапывал уныло. «Не бодрствую, не сплю, и так проходит ночь, настанет же рассвет, весенний долгий дождь и думы о тебе». Примечание. Повесть из Иса, перевод Конрада, конец примечания. Сейчас Камати вместе с другими фрейлинами пребывала вместе с госпожой Дзюнси. Они расположились на татами в просторном зале и услаждали слух императрицы музицированием. Одна из дам декламировала под музыку легенду о любви двух звезд, посвященную историю ткачихи Орихиме и пастуха хикабоси, или как его еще называли на китайский манер кэнгю. Согласно легенде, Орихимэ ткала прекрасную одежду, а хикабоси — пас коров. Однажды двое молодых людей встретились и полюбили друг друга, но отец Орихимэ, небесный царь Тенно, крайне недовольный тем, что работа дочери не была выполнена к сроку, а стада коров разбрелись без присмотра хикабоси, разлучил влюбленных. Чтобы они не могли больше увидеться, он поместил их по разные стороны небесной реки и запретил встречаться. Примечание. Небесная река, так называли Млечный Путь. Конец примечания. Но, видя печаль дочери, Тенно в итоге смилостился и позволил влюбленным видеться раз в год, в седьмой день седьмой луны. Когда Орихимэ и Хикабоси попытаются встретиться первый раз, оказалось, что через небесную реку нет моста. Ткачиха горько расплакалась, и к ней слетели сороки, пообещав построить мост через реку, расправив и соединив свои крылья. Но сказали птицы еще и то, что если будет дождь, они не смогут прилететь. И тогда влюбленным придется ждать встречи до следующего года. С недавних пор пришедшие из Китая истории и традиции отмечать это празднество в седьмой день седьмой луны пользовалось большой популярностью при дворе Микадо. Праздник, известный в Китае как Цисидзё, получил в Японии название Танабата, или же фестиваль звезд Хоси Мацури. Ибо ткачихой называли яркую звезду Вегу, а пастухом — звезду Альтаир. Отмечали фестиваль с помощью фейерверков. Многие развешивали на ветвях бамбука, танзаку, небольшие кусочки тонкой цветной бумаги, на которой писали желания. Некоторые особо творческие натуры даже излагали свои желания в поэтической форме. Постепенно Танабата приобретал все большую популярность за пределами дворца, и с каждым годом его отмечало все больше горожан. В этом году фестиваль звезд уже прошел, но многие дамы все еще находились в приподнятом настроении после праздника. Вот и фрейлина нефритовой госпожи напевала легенду о любви двух звезд. «С той поры, как в мире есть небо и земля, две звезды разлучены горькою судьбой, и на разных берегах, стоя у реки небес, друг ко другу обратясь, слезы льют они в тоске. Только раз один в году суждено встречаться им. И тоскуя о жене, бедный молодой супруг каждый раз спешит идти, он в долину Ясу к ней. Проплывает каждый раз он небесную реку. И сегодня, в ночь, когда ветер осени подул, тихо листьями шурша, флагом пышным камыша, к переправе он спешит. Там, где отмель, где ладья, крашенная в красный цвет, и корму, и нос ее украшает он скорей. Много весел закрепив, отплывает дальний путь. Волны в пене, что встают ныне на реке небес, рассекает он веслом струи быстрой реки, что стремительно бегут, хочет переплыть скорей, чтоб в объятиях ныне спать дорогой своей жены, нежной, как трава весной. Как большому кораблю, доверяясь ей душой, к берегу ее плывет бедный молодой супруг. Новояшмовых годов долго-долго длится нить, долго он живет в тоске, и в седьмую эту ночь, в месяце седьмом, когда он приходит, наконец, утолить свою тоску, что томило целый год, в эту ночь свидания звезд мы сочувствия полны. Примечание. Перевод Глускиной. Конец примечания. Голос фрейлины приятно выводил строки под аккомпанемент других дам на музыкальных инструментах. Но музыка императрицу мало волновала, в последнее время ее все чаще и чаще одолевали мрачные думы. Юной невесте принца Митиясу Фудзивари Акиракейку исполнилось 12 лет. Несмотря на юный возраст, она уже считалась совершеннолетней. Посему императрица Дзюнси поспешила устроить свадьбу сына, чтобы он поскорее подарил миру наследника. Но, увы, принцесса была еще слишком юна и вряд ли бы быстро понесла ребенка. Посему, чтобы у Митиясу поскорее появился столь желанный наследник, императрица сама подобрала ему двух наложниц, 14-летнюю Фудзивару Фуруку и 15-летнюю Фудзивару Такакику. Примечание. Фудзивара Фуруку – историческое лицо, наложница принца Митиясу, будущего императора Монтаку. Годы жизни неизвестны, по ряду источников тоже была дочерью Фудзивары Фуюцугу, как и Дзюнси, мать Митиясу, то есть приходилась принцу родственницей. Фудзивара Такакику – историческое лицо, наложница принца Митиясу, будущего императора Монтаку, дата рождения неизвестна, год смерти 858-й, дочь Фудзивары Йосими. Конец примечания. Особенно нефритовая госпожа надеялась на Фуруку, приходившуюся ей младшей сводной сестрой по отцу. Невзирая на родственную связь, а точнее именно благодаря ей, нефритовая госпожа и выбрала эту девушку. Лучшей кандидатки не придумаешь. Ведь юный наследник трона наверняка будет уделять особое внимание одной из наложниц. Ее семья тогда получит особые привилегии, а если его законная супруга не сможет родить мальчика, то будущего наследника трона будут выбирать как раз из сыновей наложниц. Посему Дзюнси и позаботила, чтобы обе девушки были из ее ветви рода Фудзивара, чтобы еще больше укрепить свое положение и положение своей семьи, и не могла не обратить внимания на Фуруку. К тому же ее младшая сестра обладала тихим и спокойным нравом, отменным здоровьем и красотой, и, что немаловажно, не отличалась особым умом и амбициями. Вторая девушка, Такакику, тоже происходила из той же ветви рода Фудзивара, что и Дзюнси, и обладала теми же качествами, что и Фуруку. Она приходилась дочерью Фудзивари и Йосими, дальнему родственнику Фаюцугу. Примечание. Фудзивара Йосими — это историческое лицо. Годы ее жизни 813-867, отец Фудзивары Такакику, позже правый министр при императоре Монтаку. Конец примечания. Несмотря на дальнюю степень родства, мужчины поддерживали близкие и дружеские отношения. Единственное, что Дзюнси не очень нравилось в Такакику, так это то, что девушка интересовала Митиясу больше, чем Фуруку и даже Акиракейку. Но нефритовая госпожа трезво рассудила, пусть все идет своим чередом, ибо ее сын еще юн, и при попытке давить на него может из принципа перенести свое внимание на совершенно другую женщину. А желающих устроить своих дочерей на место наложницы принца имелось предостаточно. Например, правый министр Татибана Удзикими даже особо не скрывал своих намерений рано или поздно ввести своих дочерей Фусаку и Тюси во дворец. И невзирая на то, что другая его дочь, Кагеку, уже давно была наложницей Микадо, одни только мысли об этой лисе приводили госпожу Дзюнси в ярость. Примечание. Татибана Удзикими — историческое лицо, правый министр при императоре Нимё. Татибана Фусако — историческое лицо, дочь правого министра Татибаны Удзикими, точные годы жизни неизвестны, исторически была наложницей принца Митиясу, будущего императора Монтаку. Татибана Тюси — историческое лицо, дочь правого министра Татибаны Удзикими, точные годы жизни неизвестны, исторически была наложницей принца Митиясу, будущего императора Монтаку. Татибана Кагеку — историческое лицо, наложница императора Ниммё, дочь правого министра Татибаны Удзикими, точная дата рождения неизвестна, умерла в 869 году. Конец примечаний. Нефритовая госпожа недовольно поморщилась. Что и говорить, а клан Татибана она никогда не жаловала. Императрица подала знак, и музицирующие фрейлины умолкли. Звуки музыкальных инструментов затихли, и лишь радостное летнее пение птиц в саду нарушало тишину. «Откройте сёдзи», — распорядилась госпожа Дзюнси. Дамы тотчас поспешили исполнить ее приказ. Из сада повеяло легким ветерком и ароматом цветов. Пение птиц усилилось. «Какая чудесная картина!» — залюбовалась императрица открывшимся видом на живописный сад. Вдруг она обратилась к Камате. «Не сложишь ли ты стихотворение?» Фрейлина быстро симпровизировала. «Распустился впустую, минул вишневый цвет. О, век мой недолгий! Век не смежая, гляжу взглядом долгим, как дождь!» Примечание. «Онену Камате», перевод «Санович». Конец примечания. Нефритовая госпожа Дзюнси одобрительно кивнула. «Прекрасное стихотворение. Не забудь его записать», — промолвила она. «Да, госпожа», — почтительно поклонилась Камате. Тем временем, пока нефритовая госпожа была крайне озабочена мыслями о претендентках в наложнице своего сына, за пределами дворца также происходили события. Сейки пригласил в гости двух своих друзей, Аракаву и Такамуру, тоже служащих в департаменте Аммё-рю. Молодые люди расположились в саду, раскинувшемся вокруг поместья рода Абе. В его саду росло большое старое кедровое дерево, под которым Сейки любил укрываться от солнца в жаркие дни. Под этим деревом он и расположился с друзьями. Они сидели под кедром и вели приятную беседу, попивая земляничное вино. Неожиданно Сейки почувствовал нахлынувшую усталость. Он извинился перед друзьями, прилег на землю и тотчас заснул, и увидел Аммё-дзисун. Ему снилось, что он наблюдает за богатой процессией, спускающейся с холма, и приближается она к его дому. Аммё-дзи увидел, как молодые слуги в богатых одеждах тащат большие закрытые носилки, украшенные ярко-синим шелком. Наконец процессия приблизилась к дому и остановилась. Богатый вельможа вылез из носилок, поклонился Аммё-дзи и сказал: «Достопочтенный господин, я вассал могущественного правителя. Мой господин приказал поприветствовать вас от его имени и поступить в ваше распоряжение. Также он приказал мне сообщить вам, что приглашает вас в свой дворец. Поэтому прошу вас, садитесь в носилки, мы тотчас отправимся в путь». Взволнованный и удивленный Сейки не мог вымолвить ни слова, и он безропотно проследовал к носилкам с вассалом. Как только они разместились внутри и спрятались за шелковой занавесью от палящего дневного солнца, слуги вассала ловко подхватили средства передвижения и потащили его прочь. К вещему удивлению Аммё-дзи, носилки вскоре остановились перед огромными воротами в китайском стиле. Наверху ворот виднелись дозорные башни, украшенные изображениями драконов. Такой красоты Аммё-дзи никогда не видел. Вассал вылез из носилок и сказал: «Здесь я покину вас, пойду доложу моему господину о нашем прибытии». После чего княжеский вассал исчез за массивными воротами. Через некоторое время из ворот вышли два вельможи, облаченные в шелковые фиолетовые одежды, головы их украшали высокие шапки, их форма указывала на высокое положение при дворе таинственного правителя. Они с уважением приветствовали гостя, помогли ему выйти из паланкина и провели через китайские ворота. Миновав обширный сад, они достигли дворца. Затем Сейки проводили в Цукисеин, огромную и богато украшенную комнату для приема гостей. Вельможи усадили его на почетное место и почтительно встали неподалеку. Вошли девушки-служанки и преподнесли Аммё-дзи прохладительные напитки. После того, как Сейки отведал напитков, двое его сопровождавших вельмож низко поклонились ему и обратились со следующими словами: «Теперь наша благородная обязанность сообщить о причине вашего прибытия сюда. Наш могущественный господин изъявил желание, чтобы вы стали его зятем, и в соответствии с его волей вы должны жениться сегодня же на его дочери. Мы скоро проведем вас в тронный зал, где наш господин примет вас, но для этого вам необходимо переодеться». Закончив говорить, вельможи поднялись и пошли к нише, в которой стоял большой, покрытый золотом лакированный сундук. Открыв его, извлекли различные одежды и пояса из богатого материала и камури, высокий головной убор. Гость облачился в новые богатые одежды при помощи вельмож. Затем его проводили в комнату для приемов, где он и увидел могущественного правителя, сидевшего в окружении многочисленных сановников. Правитель любезно поприветствовал Аммё-дзи. «Вам уже сообщили о причине, по которой я призвал вас. Я и мои советники решили, что вы должны стать мужем моей дочери. Свадебная церемония будет проведена тот же час». Оторопевший Аммё-дзи безмолвно взирал на роскошь парадного зала и присутствующих вельмож и сановников. Заиграла музыка, из-за занавеса вышла длинная процессия прекрасных придворных дам, и проводили Сейки в комнату, в которой его ожидала невеста. Комната была огромна, но едва могла вместить множество гостей, собравшихся, чтобы стать свидетелями свадебной церемонии. Все почтительно кланяли жениху и невесте, прежде чем занять надлежащее место за свадебным столом. Невеста отличалась редкой, утонченной красотой, свойственной лишь небожителям из древних сказаний. Впечатление ее неземному происхождению еще больше придавало кимоно нежно-голубого цвета. И так в атмосфере всеобщей радости в таинственном дворце был проведен обряд бракосочетания. А затем пару проводили в отдельные покои, которые были наполнены бесчисленными свадебными подарками. Через несколько дней правитель вызвал Сейку в тронный зал. Он выглядел очень довольным и любезно сказал своему зятю: «В юго-западной части моих владений есть остров под названием Раисю. Я назначаю вас правителем этого острова. Этот остров недавно присоединился к моим землям, и вам надлежит навести там порядок, так что, не мешкая, отправляйтесь в путь, желаю вам успехов». Сейки и его жена отправились из княжеского дворца на остров. До берега их сопровождала большая свита знати и должностных лиц. Они сели на быстроходное судно, выделенное правителем. Благодаря попутному ветру они благополучно достигли Раисю, где увидели на берегу приветствующих их пеструю толпу местных жителей. Сейки сразу приступил к исполнению своих новых обязанностей, которые оказались совсем нетрудными. В течение первых 3 лет правления он был занят в основном созданием и принятием законов. Ему помогали мудрые советники. Приняв новые законы, правитель острова участвовал в обрядах и церемониях, предусмотренных древними традициями. Остров процветал. Почва его отличалась плодородностью, народ послушанием, так что законы, принятые новым правителем, не нарушались. Сейки жил и управлял Раисю на протяжении 23 лет. Все эти годы он не знал ни бед, ни печали. Но на 24-м году его правления обрушилось невиданное доселе горе. А жена, которая родила ему 7 детей, 5 мальчиков и 2 девочек, заболела и умерла. Ее похоронили с надлежащими почестями и пышностью на вершине красивого холма, а на ее могиле поставили прекрасный памятник. Сейки тяжело переживал потерю любимой жены. Когда положенный срок траура закончился, на остров прибыл княжеский посыльный. Он выразил искреннее соболезнование Сейки и передал волю князя. «Вы должны немедленно вернуться на свою родину». О ваших детях, моих внуках, позаботятся, они получат достойное воспитание и ни в чем не будут нуждаться. Получив это предписание, Сейки послушно стал готовиться к отъезду. Когда он уладил все свои дела и провел церемонию прощания со своими советниками и доверенными лицами, его с большими почестями посадили на корабль. Как только остров скрылся из вида, Амёдзи Абэно Сейки проснулся и оказался все там же, в своем саду под кедровым деревом. Некоторое время он приходил в себя ото сна. Наконец он заметил 2 своих друзей, пивших вино и мирно беседовавших. Он посмотрел на них с изумлением и громко воскликнул. «Как странно, неужели я снова здесь?» Друзья рассмеялись. «Сейки, должно быть, ты видел сон. Что тебе приснилось, полюбопытствовали они?» Тогда Сейки пересказал им сон о своем правлении на острове Раисю. Амёдзи были очень удивлены, поскольку в действительности он спал всего-то несколько минут. Тогда его друг Аракава сказал, «Действительно, тебе приснились необычные вещи. Мы также видели кое-что странное, пока ты дремал. Несколько мгновений над твоим лицом порхала маленькая желтая бабочка. Мы внимательно наблюдали за ней, а затем она села на землю около тебя. Почти сразу же из-под земли выполз большой муравей, схватил ее и утащил. Перед тем, как ты проснулся, мы видели, что та же самая бабочка выползла обратно и запорхала над твоим лицом, как и прежде». И затем она внезапно исчезла. «А может, это была душа Сейки?» — предположил Такамура. «Мне кажется, я видел, как она залетела ему в рот, но даже если та бабочка была его душой, это не может объяснить столь странный сон». «Может быть, муравьи нам все объяснят?» — задумчиво произнес Сейки. «Здесь недалеко где-то был огромный муравейник». Амёдзи загорелись идеей найти ответ на странный сон у муравьев. И посему отправились искать их жилище. Они нашли муравейник и начали внимательно изучать его. Земля вокруг кедрового дерева весьма странным способом была изрыта огромной колонией муравьев. Внутри своих нор они соорудили крошечные постройки из соломы, глины и стеблей, которые удивительным образом походили на миниатюрные города. В середине всего сооружения множество мелких муравьев суетились вокруг одного очень большого муравья с желтоватыми крыльями и длинной черной головой. «Смотрите! Вот он, правитель из моего сна!» — воскликнул Сейки. «А вот и его дворец. Как необычно. Раисю должен лежать где-нибудь к юго-западу от него, слева от того большого корня. Да, он здесь. Очень странно. Теперь я уверен, что могу найти гору, на которой похоронена дочь правителя из моего сна». Он продолжал осматривать полуразрушенный муравейник и, наконец, обнаружил крошечную насыпь, на вершине которой была установлена... отшлифованная водой галька, по форме напоминавшая надгробный памятник. Под ней он нашел впрессованное в глину тело мертвой самки муравья. Друзья с изумлением переглянулись. Позже вечером Сейки поведал Кайтиру о необычном происшествии, дядя внимательно выслушал племянника и загадочно усмехнулся. «И впрямь необычно», — заметил он. «Неужели я и правда какое-то время был муравьем?» — удивился Сейки. «Никогда о таком не слышал». «Может, да, а может и нет», — таинственно ответила Кэтир. «В мире много удивительного, что людям еще неведомо». А Мёдзи возражать не стал, согласившись с дядей.